43. Слова в качестве препятствия. Древние, придумывая слово, воображали, что они совершали настоящее открытие. На самом деле это было далеко не так. Они сталкивались с некой проблемой и, желая разрешить ее своим приемом, наоборот, создавали препятствия к ее разрешению. Теперь в процессе познания то и дело приходится натыкаться на окаменевшие, увековечившиеся слова. И скорее сломаешь ногу, чем слово. 44. Познай самого себя — целая наука. Только в конце познания всех вещей человек познает самого себя. Вещи — только границы человека. 45. Новое основное чувство — наша бренность. Прежде старались достичь ощущения величия человека тем, что указывали на его божественное происхождение. Теперь этот путь сделался запретным. У входа на него, рядом с другим страшным чудовищем, поставили обезьяну, и она внушительно скрежещет зубами, как бы желая сказать: «Не смей идти по этой дороге». Тогда было выбрано другое направление. Направление, доказывающее величие человечества и его родство с Богом. Увы, путь каждого из нас кончается могильным памятником с надписью «Не ильхумани, а ме алиенум путо» — «Ничто человеческое мне не чуждо». На какую бы высокую ступень развития ни поднялось человечество, может быть, в конце оно будет даже стоять выше, чем в начале? Для человечества нет перехода в высший порядок. Становление влечет за собой исчезновение. Зачем же из этой вечной игры делать исключение для какой-то планетки? И на этой планетке для одного вида, живущего на ней. Прочь эти сентиментальности. 46. Вера во вдохновение. Люди возвышенных и вдохновенных минут, которые по случаю болезни обычно бывают беспомощны и безутешны, видят в этих минутах свое нормальное состояние как человека, свое «я». А состояние беспомощности и безутешности считают навеянным из чуже, извне «я». И потому они вспоминают об окружающей среде, о своем времени, о мире в целом со злостью. Вдохновение для них — настоящая жизнь, их «я». Во всем остальном они видят преступников, врагов этого состояния, к какой бы области человеческой жизни оно ни принадлежало. Эти фанатики причинили человечеству много зла. Они неутомимые сеятели плевел недовольства собою и ближними, презрения эпохи и мира. Целый ад преступников едва ли мог бы оказать столь удручающее, заражающее воздух влияние на такое громадное пространство времени, как эти сумасброды. Полусумасшедшие гении, не могущие владеть собой и только тогда испытывающие удовольствие, когда теряют часть сознания, между тем как преступник часто обнаруживает в себе значительное самообладание, самопожертвование и рассудительность, и в тех, кто его боится, вызывает к жизни те же качества. Быть может, небо становится от него мрачнее, но воздух крепче и свежее. Кроме того, те фанатики всеми своими силами насаждают веру в восторженность и в жизнь. Страшная вера. Как дикари развращаются и быстро вымирают от водки, так и человечество развратилось, опьяняясь духовной водкой, и, может быть, уже пошло к разложению. 47. Каковы мы есть? «Будем снисходительны к великим слепцам», — сказал Стюарт Милл. А я говорю, будем снисходительны к зрячим, великим и малым, потому что большего, чем снисхождение, мы не можем дать, будучи такими, каковы мы есть».